Глава 61. «Ты иди наверх, проверь, как там Линда». Поймав скептический взгляд шамана, поясняю. Ей нельзя долго одной, она много крови потеряла. А с ним я сам разберусь. Он решает не задавать лишних вопросов, мол, откуда кровь и почему сразу не сказал. И, помешков разве что мгновение, бегом устремляется к лестнице. Проверив пистолет, я направляюсь к источнику шума. За углом по коридору обнаруживается еще одна дверь, толкнув которую, я вижу Тайсона. Этот решил слиться без шума, судя по тому, как отчаянно вскрывает дверной замок. У нас с шаманом не было времени обойти дом и выяснить, имеется ли в нем запасной ход. А он, оказывается, есть. «Ты всерьез думаешь, что получится съебаться?» — рявкаю я. «Только куда?» Возня моментально прекращается. Животный страх Тайсона заметен даже со спины. Убедившись, что рядом с ним нет ствола, я ставлю свой на предохранитель. «В другую страну, если только. Потому что тут я тебя везде достану». Тайсон медленно оборачивается. Рот кривится. Глаза полны паники напополам с ненавистью. «Ты облажался так же, как и я», — сипит он. «Нет у нее бабок. Дочура кидала и оказалась еще похлеще отца». «Тупой еблан. Он ведь даже мысли не допускает, что я здесь не ради денег. Не зря мы никогда не могли найти общий язык. Все потому, что он у нас разный». «То есть теперь с тебя и взять нечего?» Притворно удивляюсь я. «Ну тогда пиздуй на все четыре стороны, конечно». Не знаю, успевает ли он поверить моему предложению, потому что уже в следующую секунду я спешу его разочаровать. «С удовольствием вышиб бы тебе мозги. Но я не получаю удовольствия от убийств. Поэтому просто измордую тебя до полусмерти. А потом отвезу к пацанам. Будешь до конца жизни якшаться с сяпками вроде тех жмуриков». Я киваю себе за спину. «Так ты это ради нее, что ли, пыхтишь?» Лицо Тайсона искажается неверием. «Ради дочери твари, из-за которого твоего отца подорвали? И столько наших пацанов полегло? Неужто так сладко подмахнуло?» Перед глазами опускается красная пелена. В ушах ревет. Он себя праведным мстителем возомнил? Она же умереть могла из-за него, суки. «Я тебя убью, нахер!» Обещаю я. Страх, исказивший лицо Тайсона, делает его похожим на загнанного зверя. Подхватив с пола кухонный нож, которым взламывал замок, он направляет его на меня. Можно просто бы его застрелить. Бах, и готово. Но выпускать пулю в человека по факту безоружного — не по понятиям. Несправедливо. «Убери», — говорю. «Либо по-честному без оружия давай, либо через секунду к своим уркам ляжешь». Взгляд Тайсона панически мечется. Рука с ножом медленно опускается. Жить ему все еще хочется, пусть даже и конченной сявкой. В рукопашную я легко его уложу, я-то, в отличие от него, не растерял форму. «Убери нож, говорю!» Рявкаю я для острастки. «Быстрее!» И через пару-тройку секунд он бы бросил. Если бы вдруг не произошло то, чего мы оба не ожидаем. Дверь позади Тайсона с оглушительным грохотом бьется в стену, и на пороге появляется запыхавшийся змееныш, сбитый в руке. Я громко матерюсь. Блять, да что за тупица? Все происходит стремительно быстро. Сориентировавшись, Тайсон выбивает ногой битую пиздюка и, перехватив его шею, приставляет к ней лезвие. «Убью нахер!» — лает он, брызгая слюной. «Сейчас же забирай шамана с этой припадочной и съебывайтесь!» «Убивай! Мне похуй!» Чеканю я, стараясь не смотреть на побелевшее от ужаса лицо змееныша. «Только имей в виду, что потом я тебя ногами забью. А то, что останется, отвезу Аспиду. Ты его методы помнишь. Будешь свои яйца по кусочкам глотать на глазах у толпы». «Мне терять нечего!» Он истерично ржет. «После того, как эта сучка меня с баблом подставила, все планы пошли к херам». Он надавливает на лезвие. Пиздюк протяжно взвизгивает. По его шее течет кровь. Внутри противно сводит. Напуган он до усрачки. Глаза мокрые и красные, губы трясутся. Щелкнув предохранителем, я наставляю пистолет на Тайсона. Блять, змеёныш слишком долговязый. Велик риск и ему пробить башку. Тайсон, зная это, издевательски ржет. Он никогда мне не нравился, но таким мерзким я, пожалуй, его не видел. Кажется, действительно свихнулся на почве провала с бабками и страха за свою никчемную жизнь, если ведет себя как маньяк из фильма. Отпустить его со змеёнышем в заложниках? Не вариант. Пацану он наверняка выбьет мозги. А сам надолго залежет на дно. На его поиски может уйти время, что меня не устраивает. Поквитаться с ним я намерен прямо сейчас. Сделав ставку на неожиданность и скорость, я отбрасываю ствол и пулей лечу к Тайсону. При нависшей угрозе он выберет защищать себя, а не резать кому-то горло. Чтобы выбрать второе, нужен особый навык. Повалив парочку на пол, я пытаюсь отпихнуть пиздюка в сторону, чтобы добраться до Тайсона, но его словно приклеили. Только сопит и громко стонет. Кажется, наше столкновение сломало ему ребра. «Ползи, блядь, отсюда!» Хриплю я, пытаясь перехватить руку, норовящую засадить в него нож. «Больно!» Раздается жалобное бормотание. «Я пошевелиться не могу!» Пригвоздив запястье Тайсона к полу, я приподнимаюсь на коленях, чтобы выпустить пиздюка, но какой там! Гнида жмет его ногами, используя как живой щит. Без шансов. Со сломанными ребрами змеенышу просто так не выбраться. В сотый раз выматерившись, я пытаюсь выбить у Тайсона нож, но безрезультатно. Он держит слишком крепко, а я нахожусь в слишком неудобной позиции. Прокладка в виде Родиона все портит, и нужно срочно от нее избавиться. На этот маневр есть несколько секунд. Не больше. Выпустив запястье Тайсона, я хватаю за грудки пиздюка и резко откатываюсь в сторону. С протяжным воем он шмякается об пол. Сломанных ребер в этот момент у него, вероятно, стало больше. Ничего. До свадьбы заживет. «Дуй отсюда!» Рявкаю я, вскакивая. «Быстро!» Тайсон тоже успевает подняться. Я бросаюсь к нему. Левая половина груди вспыхивает, словно ее окатили кипятком. Становится невыносимо дышать. Зрение стремительно падает, голова плывет. «Сука! Он успел раньше меня!» Я вслепую нащупываю рукоятку ножа, торчащую под ключицей. Неудачное место для ранения. Я бы сказал, херовое. «Успеть! Успеть!» — оживает в голове недавний речитатив, дополненный новыми обстоятельствами. «Нужно успеть, пока не отключился». Свободной рукой, надавив на подбородок Тайсона, я выдергиваю лезвие. Грудь заливает горячим. Тошнотворно пахнет металлом. Стараясь не думать о том, что это моя кровь, я замахиваюсь. Мне нужна сонная артерия. Так, чтобы наверняка. Второго шанса на удар, скорее всего, уже не будет.